гуру, вибрации прошлых свершений или деяний висят над свершившим их человеком. От времени до времени он чувствует их воздействие особенно сильно и подпадает под их власть. В этом большая опасность, если деяния эти не от света. Как же этого избежать? Только огненным устремлением в будущее. Прошлое для восходящего духа всегда менее совершенно, чем настоящее или будущее, поэтому освобождение от власти прошлого лежит в будущем. В него и направляются мысли. В будущем легко создать тот идеальный образ, который должен стать достойным выражением устремленного духа. Ничто не может препятствовать подобным полетам. В будущем все.